Франк Ведекин. Фамилии многих из немцев, которые в гамме бурчались, не слышались, многие скоро забылись. Входя в симплициссимус, шел к незнакомым знакомцам, с которыми уже беседовал, или меня звали, махая ладонями. «Да, Истайнплац, здесь место есть». Среди компании избранных помнился розовощекий блондин, архитектор, с практическим смыслом, живой. Сидел там он, где несколько столиков, соединенных доской, образовывали точно ложу. Сидевшие вместе раскланивались друг с другом на улице. В ложу садился порой и высокий худой господин с ироническим видом, с зеленым лицом и с копною пушистых волос, упадавших ему на сутулую спину. Костлявые плечи ходили, когда точно ежился он, протирая пенсне золотое, царапаясь фразочками, выпускаемыми из-за облака дыма. Небрежность его туалета казалась особым эстетством. Он, снявший пиджак, бросал локти, разглядывал пасмурно тонкие пальцы. Фамилия помнилась Мюзом. Впоследствии он был в головке советской Баварии. Было приятно болтать с миловидной молоденькой дамой. Она трепыхалась от нервности, вся кружевная и вся осыпалась невинными шутками, шалостями, щебетливыми взвизгами, с легким изяществом в безукоризненном платье своем шелестела ко мне. В обхождении что-то простое, товарищеское. Не дама мне нравилась в ней, человек. Появлялась в компании мужа и друга его, эластичного, смелого и с тонким тоном. Проделывал кинематограф движений он, даже порой имитировал клоуна. Вдруг, пронырнувший под досками и очутившись пред вами, откалывал ловкие штуки. Устроивший усики из лоскуточков бумаги, он с ними бросался на вас, но так строго, что вовсе отрезывался от того, с кем шутил, и, нырнув под доской, как ни в чем не бывало, садился высказывать очень серьезные мнения. Приятелю даже, когда он поясничал, то хохотали лишь издали. Те, что сидели пред ним, ожидали с оттенком испуга и недоумения, что же дальше он выкинет. Мрачный сарказм под личиной заливистой шутки. И Кати, и Анни, и важный скрипач его звали почтительно герр-лейтенантом. Ходил же он в штатском. Отшутит и так поглядит, будто вас отчитает. Из этого вовсе не следует, герр, что я с вами короток. Хорошего общества, — строго сказала мне Катти. А с мужем молоденькой дамы был тонко почтителен. Этот последний был строен и сдержан, всегда оперировал с принципами золотого деления, он в каждом жесте, затянутый в темную синюю пару, с прекрасно повязанным галстуком, цвета, дающего тонкий оттенок, коротким, остриженным черным его волосам и пробритым щекам, очень бледный, прямой. Он сидел за щебечущей молодой женой, и казалось, что пестрые гаммы отскакивали от его лицевой бледной маски. Рот стиснутый, скорбный и строгий, глаза вперены мимо лиц, мимо стен, мимо мира, в себя самого. И тогда, когда он появлялся весь в черном, на мраморе белых быков Гильдебранда, касаясь перчаткой полей черной шляпы и кланяясь, раз его встретил таким... И тогда, когда он пробирался меж столиками, я не видел душевной игры, ни оттенка прекрасного галстука, видел я маску лица, устремленную мимо меня, мимо стен, мимо мира. Его кружевная жена, забавляясь моею немецкую речью, слегка прикасалась к плечу мотыльковым распущенным веером и называла меня «Der gemütliche Russe» — «уютный русский». Я с нею резвился, как с Гиппиус, но и тогда, обращенный к нам, не отвечал он на всплеск громкой шутки. Явившись, руку протягивал, сжал и садился молчать, прерывая молчание бурком отрывистым, приподнимал свой бокал и разглядывал через стекло изумрудную влагу вина или свесивший кисть, принимался разглядывать пальцы, все слышал. На вас не сворачивал глаз, а вас видел отчетливо. Он реагировал даже не миной, а тенью от мины, смеющимся кончиком темных, сухих, сжатых губ, а на мускулах скул передергивали. То сарказмом, то иронией. Точно оттенки душевных движений лицом заключались, как в скобке, казался живым, переполненным силой, играющей в нем. Мне запало, что он человек знаменитый, конечно, актер драматический. Я же театр подвергал остракизму и непроизвольно садился спиною к актерам, большим, средним, маленьким. Я и не спрашивал, кто он и что он, казалось, играет и в жизни какую-то сильную роль, вероятно. Жена инженю, лысый герр-лейтенант-комик, с даром, но не понимал, почему это трио встречается шелестами удивления, почтения и страха, и даже на нас, приседающих к столику трио, порой поднимали глаза не без зависти. «Слава артиста!» — мелькало мне. Все же к артисту, так сильно игравшему роль, любопытства не чувствовал я, лишь любуясь игре между столиками, не на сцене, и даже не спрашивал, как его имя, фамилия, Поссард, Барна или Шмидт. Кстати, мог бы сказать о нем так, артист МХАТа Сушкевич, 8 лет назад, плюс Иван Николаевич Берсенев, но в собственной роли, деленные надво, явили бы схему, которую овеществила б сильнейшими красками кисть Валатона, прекрасного мастера лиц, данных белую плоскостью с вляпинами черных пятен, из черного, очень глубокого фона, один Валатон мог бы дать настоящий портрет Ведекина. Артист симплициссиума сказался позднее для меня, хоть артистом, но не знаменитым, он был драматургом, в те дни знаменитейшим, с нами сидел, пил вино, разговаривал минами, Франк Ведекин. Он тогда еще выглядел пугалом для всех почтеннейших немцев. Его окружевная печушка-жена для них выросла в ведьму, седлавшую дьяволово помело. Циркулировала фотография, изображавшая мужа с женой на плечах в вызывающей позе, в таком же наряде. Фотографию эту буржуи восприняли как оплеуху, плевались на карточку. Мне показали в Париже ее. «Полюбуйтесь-ка на Ведекина с женой». «Как-как-как?» Ярко вспомнилась милая спутница милых часов в симплициссимусе, проведенных недавно. Каскадная дива! Встал ярко суровый мужчина. Паяц защищал мою яркую парочку с пеной у рта. Это было в Париже. Оттуда я справился точно у мюнхенцев. С нами ли сидел Ведекин? И ответ получил «Да, сидел в симплициссимусе». А кто был лейтенант, я не знаю. Вплоть до начала 1910-х годов сценические постановки пьес Ведекина в Германии приобретали скандальный характер, травля в печати, преследование со стороны судебных инстанций и так далее. Однажды, придя в симплициссимус, я получил приглашение от архитектора вечер окончить домашней пирушкой. Устроил ее, уезжая из Мюнхена, для симплициссимусовцев. Также он приглашал и других, и когда собрались, он поднялся, воскликнувши «Дер симплициссимус цитхинаус». Симплициссимус выходит. Человек 20 встали и вышли на улицу. Я шел с миловидной женой драматурга. Он мрачно шагал впереди, в пустой улице. А перед ним шел приплясом художник в плаще, изломив поля шляпы, держа на руке мандолину меж отблесками фонарей, от которых, как рыбки, скользили на плитах дробимые отблески. Скоро мы все оказались в комнате. Стол, ковер, стулья, диван. На полу пирамида квадратных подносов, наполненных кружками. Кто-то, поднявшись на стул, прокричал: «Все, что будет увидено здесь, пусть останется в этих стенах». Молодежь поскидала с себя пиджаки, принимая за кружки, и грохнули хохи хозяину. Вдруг Ведекин вышел на середину ковра, сняв пиджак, чуть присевший в классической позе борца, головою наклоненной к жене. Та, вскочив, вылетая из белого блеска одежд, как из крыльев, стремительно бросилась к мужу, стараясь его опрокинуть, и кубарями покатились они на диван, где в летающем сальто-мортале жена оказалась на шее у мужа, коленями, точно клещами, затиснула шею ему, миг она уж под ним, ноги вверх, и показывала из-под веера юбок свои панталончики. Мы расступились, наблюдали борьбу. Ведокин дал ей время развить весь орнамент телесных движений, напомнивших танец Дункан, взятых в темпах стремительных, позою поза стреляла. Она завивалась, как трель дисконта, над звучащую басом могучую скульптурую торцев, напомнивших пращников, дискометателей. Франк Ведокин был не менее великолепен в борьбе. Наконец он ее положил на лопатки, все с той уже бледную маской лица, устремленного мимо жены, мимо мира, себя. Вероятнее всего, фотография, столь ужаснувшая немцев, снята была после турнира супругов. Мы пели и пили. Я помню, как мандолинист, заломив поля шляпы, запевший струной, проводил меня до дому. Долго бренчала струна в пустоте ночной улицы. Я уж стоял у окна, раздеваясь, а где-то она еще плакала.